В этот самый момент детина наконец опустил глаза, перестав разглядывать потолок. Он посмотрел на меня, и его губы раздвинулись в злобной усмешке. Неладное я заподозрил сразу, но отреагировать не успел. Плотный поток воздуха ударил меня в бок, возникнув будто из ниоткуда. Я покачнулся и едва сдержал кашель. Этот воздух был неимоверно вонюч, словно вобрал в себя аромат всей городской канализации. Коробка выскочила из моих ослабевших рук и отлетела к двери. Детина и другие студенты разом захохотали. Молчал только землянин. Он неодобрительно посматривал на свою компанию. «Это магия, детка», — сообщил мне маг-недоучка, борясь с приступом смеха. «Тебе такое никогда не освоить. Один удар, и ты раскис». Я повернул голову, стараясь не дышать, хотя запах подозрительно быстро выветривался. Коробка слегка помялась. В этот момент я внезапно подумал о том, что из-за ее содержимого убили старичка. Хороший был дедок, и мне не понравилось, что такую ценную коробку вырывает из моих рук и бросает на пол какой-то недоросль. Я приблизился к смеющемуся недругу. Он не перестал ржать, даже когда между нами оставалось менее метра. Мой кулак пошел легко от груди, целясь в подбородок. Раздался хрустящий звук, и детина опрокинулся навзничь. Он упал и лежал, раскинув руки, бессмысленно хлопая глазами. Смех моментально стих. «Это бокс, детка», — сказал я. «Один удар, и ты раскис». Дальнейшее помню смутно. Кто-то прыгнул мне на спину, другой вцепился в мои руки. Землянин кричал и ругался, призывая оставить меня в покое. Секретарь куда-то убежал. Я попытался стряхнуть нападавших, но не смог. Меня ударили чем-то по голове, потом еще раз в глазах и мыслях помутилось. Последнее, что я запомнил, перед тем, как провалиться в темноту, это пол, выложенный серым с черными прожилками мрамором. Что происходило между моим падением и болезненным пробуждением, я, понятное дело, не знал. Но пришел в себя на кушетке, которую принесли в этот самый холл. Глаза едва открывались, но уши слышали нормально. «Идиоты!» — громыхал чей-то голос. «Вы же видели, землянин с коробкой, ни хрена не знает, ищет дом маркиза Ри. Это курьер маркиза Ри, бараны. Остолопы, вы напали на чужого курьера. В этих стенах. Что скажет граф, когда ему доложат?» А ему доложат. Мои руки зашевелились. Я внезапно обнаружил, что они не вытянуты вдоль тела, как бывает у раненых, а сложены на груди. Но на моей груди покоилась еще какая-то тяжесть. Онемевшие пальцы задвигались, нащупывая шероховатую поверхность. Коробка. Кто-то положил мне коробку на грудь и сверху поместил мои же руки, дескать, вот тебе твоя вещь, мы ее даже трогать не хотим, нам чужого не надо. Похоже, я неожиданно стал важной персоной. Курьер маркиза Ри, надо же. Глава 2. Окончательно я пришел в себя уже в карете. Меня, крепко сжимающего коробку, посадили на заднее сиденье. Рядом сел маг-землянин с синей меткой на щеке. Его отрядили в сопровождающие. «Гони к третьему дому маркиза Ри», — услышал я напутствие кучеру. Невидимый мне мужчина говорил властным голосом. «Не останавливайся и не задерживайся. Вместе с курьером передашь вот это письмо. Если будут расспрашивать, то скажешь, что сам ничего не знаешь, пусть свяжутся прямо со мной». И добавишь, что люди графа Мара выражают почтение людям маркиза Ри и надеются, что нашу дружбу ничто не сможет поколебать. «Езжай». Карета сразу же тронулась. У меня слегка зарябило в глазах, когда розовый узор на внутренней атласной обшивке вдруг затрясся. «Нам дали личную карету мастера-наставника», — сказал землянин, хватаясь за нависающий над головой кожаный поручень. «Ты как, пришел в себя хоть немного, а то после удара статуэткой по голове, мне лучше. Я помню, ты пытался их остановить». Я заговорил гладко, не запинаясь, язык вполне повиновался мне. «Спасибо, слава яйцам!» — вдохновенно воскликнул землянин, встряхнув длинными рыжеватыми волосами. «А то я уж думал, тебе кранты, но броситься с кулаками на Журпа — это что-то. Как ты его уделал? Я знал, что он когда-нибудь нарвется со своими шуточками. У меня у самого руки давно чесались, но мы с ним в разных весовых, так сказать». «Ты давно тут?» — спросил я, прикрывая глаза, чтобы унять рябь. «Да года полтора», — бодро ответил тот. «У брата нашли магические способности, а он похлопотал за меня. У него они, конечно, лучше, но меня тоже взяли. Граф Мар, неплохой чувак. Я, ясен пень, с ним не говорил. Так, видел пару раз, но его мастера, нормалик. Дело иметь можно, не цепляются без причин. А ты-то как, давно в курьерах? Меня, Кстати, Виталий зовут. На вид моему собеседнику было около 20. Мне стало интересно, откуда он. Его манера изъясняться была похожа на речь подростка. Мы использовали подобные словечки, только, пожалуй, у Виталия они были слегка устаревшие. «Глеб», — представился я, — «а ты вообще откуда?» «Из Жданова», — ответил он, — «а ты, Москва». Я придирчиво осматривал коробку, но ее, похоже, не открывали. Как и многие предметы, коробка изменилась при переходе. Картон сохранился, но стал более плотным. Клейкая лента превратилась в полоски желтой бумаги, приклеенные намертво. «Этот твой Жданов где? Дома часто бываешь?» «На Украине», — ответил Виталий, посматривая в окно через красные шторы. «А дома не был ни разу. Не пускают, пока не научат. Я ведь ни с кем из наших не общаюсь, даже не вижу никого. Поспал, пожрал и на занятия. Потом пожрал и снова спать. Это меня к тебе приставили, как земляка, чтобы ты не сильно переживал». Виталий хохотнул, толкнув меня в плечо. «Ты им дорог, брателло. Хотели даже лекаря вызвать, но передумали. Сказали, что тогда ваши люди решат, что курьера обработали. Но рад, что тебе лучше, рад». Его искренность не вызывала сомнений, но я не мог припомнить Жданов, хотя гордился знанием местной географии. Моя бывшая подружка обожала путешествовать и таскала меня за собой везде, включая ближние зарубежья. Я хотел еще спросить про Жданов, но карета внезапно остановилась. «Приехали, что ли?» – неуверенно спросил Виталий. «Что-то быстро. Мне тоже показалось, что быстро. Я уже взялся за деревянную ручку каретной дверцы, как услышал крик нашего кучера. «Эй, чего стоим?» «Не знаю, впереди затор». Издалека донесся ответ. «Какие-то дрова посреди дороги». Мы с Виталием переглянулись. Я никогда не слышал о заторах в городе, и ученик магической школы, похоже, тоже. В этот момент дверца со стороны Виталия резко распахнулась. Около кареты стоял уже знакомый по квартире старика высокий блондин с сухими и тонкими губами. На этот раз он был одет не в синий пиджак, а в темно-фиолетовый сюртук явно маленького размера. Лоб блондина украшала двойная черная метка. Незнакомец смотрел на меня тяжелым взглядом, сжимая в руке небольшой черный жезл. «Отдай коробку, Глеб, отдай по-хорошему». Мне больше всего не понравился даже не взгляд, а жезл, обычная, казалось бы, палка с шаром на конце. Он тускло блестел в ярких солнечных лучах. Виталий тоже не сводил с жезла глаз. Лицо моего приятеля почерствело и потемнело. Было нетрудно понять, о чем думает маг-недоучка. Пытается угадать, каким разделом магии владеет обладатель металлической палки, явно полноценный маг. Я толкнул свою дверцу и кубарем вывалился из кареты. У меня был шанс скрыться. Даже созрел план, бегу к ближайшему дому и прячусь где-нибудь в подворотне. Этот тип не так уж быстр. Все маги с жезлами хоть и смертельно опасны, но быстрыми бывают редко. Я приземлился около большого заднего колеса и сразу же увидел короткое копье с горящим наконечником в каком-то метре от меня. Оно слегка подрагивало в руках толстяка, одетого в красный жилет. Того самого толстяка, который приказал старичку-подводнику не закрывать дверь. Копье резко спутало мои планы. Обращению с этим оружием тоже учит один из разделов магии, формы которого очень быстры. Мне приходилось видеть показательный бой между копьеносцем и магом-ритуалистом. За боем следили несколько лекарей, которые должны были ослабить формы, не допустив смертоубийства. Бой закончился очень быстро. Ритуалист проиграл, хотя мне сказали, что если бы копьеносец затянул чуть-чуть или не смог бы прервать рождение медленных форм, то фортуна повернулась бы лицом к его противнику. Толстяк теперь ничего не говорил, его пухлые губы кривились в усмешке. Я уже знал, что он сделает в следующую секунду. Даже знал, куда ударит. В левую половину груди, чтобы не повредить коробку, которая была справа. В тот момент мне внезапно стало жаль, что я нахожусь в тени кареты. Это значит, что на меня не падает солнце. Пусть это не земное солнце, но все же захотелось в последний раз ощутить кожей тепло лучей. Однако глаза толстяка внезапно расширились. Он отвел от меня взгляд и устремил вглубь кареты. «Виталий», догадался я, «или что-то сделал или делает». К сожалению, я не мог выяснить, чем именно занимается мой земляк, и даже не мог помочь ему, а просто нырнул под карету и выскочил аккурат между желтыми передними колесами и задними ногами лошадей. Меня не волновала мысль, что лошади могут ударить копытами. Было не до этого. Хотелось опередить магов, обогнать их. Сзади раздался хлопок. Тут же полыхнуло. Кто-то крикнул. Я уже выскочил из-под кареты и разгонялся, направляясь к ближайшему переулку, когда увидел Виталия. Он тоже оставил карету и тоже бежал. Только бежал, охваченный зеленоватым пламенем. Кто-то может заподозрить меня в том, что я прибеднялся, когда сказал, что мало знаю о городе, но это пламя было мне хорошо известно. Ложный огонь. О нем говорили с ужасом, уважением и печалью, ведь он не жжет одежду и не дает тепла. О ложном огне мне очень поэтично рассказал коллега. Думаю, что это психологическое оружие наподобие слабого инфразвука, который пугает, но не убивает. Коллега сказал, будто цитируя книгу, что человек всю жизнь копит внутри себя непроявленные чувства. Они просто тлеют, почти не мешают, но когда что-то случается, чувства разом вырываются наружу и становится очевидной их мощь. Ревущее пламя спрятанных чувств обжигает тело, не принося ему видимого вреда, но сводя человека с ума от боли. Многие знают, что такое закипеть от гнева, но этот гнев основан на недавних, скоротечных событиях. Если же собрать все чувства, накопленные в жизни, и разом выпустить их, то не закипишь, а вспыхнешь. Версия была красивой, но столь же поэтично можно описать инфразвук. Он вызывает первобытный страх предков человека перед пещерным медведем, он пробуждает в тебе ужас новорожденного, впервые увидевшего свет. Он, короче говоря, все эти эпитеты не имеют ни малейшего отношения к реальному воздействию. Подозреваю, что и ложный огонь можно вызывать с помощью хитроумного приспособления и просто воздействовать на эмоции. До переулка было рукой подать. Я уже не смотрел на Виталия, а бежал, прижимая коробку к животу и ощущая, что за спиной что-то происходит. Звуков преследования не было слышно. Очевидно, блондин и толстяк слишком серьезное внимание уделили деятельности Виталия и порядком отстали. По спине разливался холод, я вспотел и каждое мгновение ожидал чего-то. Чего? Я и сам не знал, но это должно быть очень плохим. Только бы добежать до серого угла. Угол выглядел таким основательным, надежным. Я знал, что многие формы действуют лишь по прямой линии, не терпя преград, но некоторые могут огибать препятствия. Мне хотелось обернуться, но как трудно сделать это на большой скорости. Впереди показались две черные фигуры прохожих. Я в первую секунду не обратил на них внимания, но потом надежда озарила мои собранные в пружину мысли. Прохожие бежали сюда. Я почти сумел достичь угла и уже видел каждую впадину шероховатых камней, скрепленных друг с другом. Но то ли отвлекся, предаваясь надеждам, то ли еще что, как вдруг споткнулся и упал, едва успев подставить руки. Я больно ударился животом о каменный стык тротуара и дороги. Коробка вновь выскочила из рук, но не смогла далеко отлететь, врезавшись в серую стену. Моя голова щекой лежала на плитке, теперь я мог видеть то, что происходит сзади. О, лучше бы я этого не видел. Ко мне, оставляя за собой красноватый след, летел лилово-черный шар. Я не знал, к какому разделу магии и к какой форме относится этот шар, но почему-то был уверен, он не промахнется. Мои глаза закрылись. Не хочу смотреть на этот шар, с меня уже достаточно. Пусть он долетит или не долетит, на какое-то мгновение мне стало все равно. Зато именно в этот момент я отчетливо понял, почему у рядового курьера такая высокая зарплата. Шар долетел. Он ударился о мою спину резко и решительно, обволакивая ее ледяными иголками. Я уже приготовился к самому худшему, к невероятной боли, попытался даже заранее усмирить ее, но действительно мало что почувствовал. Меня охватило блеклое синее свечение и форма, вызвавшая шар, вероятно, угасла, не причинив особого вреда. Теперь я как следует разглядел прохожих, моих спасителей. На их головах красовались черные повязки, которые так любят режиссеры фильмов о пиратах. Прохожие были одеты в строгие сюртуки с серебристыми пуговицами, чем-то напоминавшие старинные костюмы английских полицейских. Последнее сравнение было верно. Обладатели повязок являлись местными жандармами. Ненадолго оставлю без присмотра свое собственное распластанное на тротуаре тело, чтобы рассказать о городских жандармах. Это того стоит. Каждый маг в городе, а возможно, и за его пределами, обладает ограниченным резервуаром энергии. Его хватает на 2-5 энергоемких форм, что зависит от силы и опыта мага. Потом опустошенный резервуар постепенно наполняется. По сути, резервуар есть у любого человека, только далеко не все могут его наполнить, а мага без резервуара и быть не может. Такого немага называют пустым, и ко мне это тоже относится. Жандармы же могут сходу выдать десяток форм, У них гигантский резервуар, им таковой вручила ратуша. Мало кто из могущественных магов, обладающих отточенным мастерством, захочет связываться с ними. В жандармерии обычно служат середнячки, но огромный запас сил делает их сверхопасными. Теперь снова вернемся к моему телу. Жандармы стояли рядом со мной, обратившись лицом к карете. Карету видел и я. Вот уж не знаю, что там произошло, но желтая деревянная крыша ввалилась внутрь, ощетинившись острыми поломанными досками. Две передних лошади рвались вперед, пытаясь встать на дыбы, но им мешал существенный груз. Задние лошади были мертвы и повисли на лямках и перекладинах. Рядом с каретой лежал незнакомый мне человек в темно-зеленом жилете, вероятно, кучер. А на полпути между кучером и мной едва шевелился Виталий. Пламя на нем погасло, и сейчас он еле слышно постанывал, механически скребя рукой мостовую. Ни блондина, ни толстяка не было видно. Похоже, удрали. Зашевелился и я. «Вы в порядке?» Склонился надо мной один из жандармов. Я увидел совсем еще молодое лицо с небольшими черными усиками. «Да кажется, спасибо». Я попытался пошевелить руками и ногами, и это вполне удалось. «Как ваше имя?» Этот жандарм явно допрашивал меня, а его напарник устремился к Виталию. «Глеб, я, курьер маркиза Ри, на нас напали. Вы были рядом с каретой, внутри. Это карета графа Мара. Да, я знаю». Допрос прекратился столь же внезапно, как начался. Теперь жандармы оказывали помощь Виталию, кучеру она уже была ни к чему. Встав на ноги и сделав пару неуверенных шагов, я подобрал коробку. Будь она неладна, это миска, но я ее доставлю по месту назначения. Из-за нее погибли двое, ранен Виталий, да и мне пришлось туго. Доставлю и тут же уволюсь с этой работы. Пошло оно все. Держа картонку под мышкой, я побрел к Виталию. Он был совсем плох, лежал на спине, смотрел в небо немигающим взглядом и что-то неразборчиво бормотал. На его одежде и коже не было ожогов, да и быть не могло, он был обожжен иначе. Я заметил, что в зрачках земляка отражаются окна трехэтажного желтого дома, стоящего на противоположной стороне улицы. Окна были узкими, продолговатыми и почему-то именно сейчас казались исключительно старомодными. «Вы его друг, родственник?» Жандарм снова обернулся ко мне. «Земляк», — ответил я. «Землянин, а где же неважно?» Виталия одно за другим окутывали небольшие разноцветные облака. Они медленно возникали, быстро исчезали и появлялись снова. Белые, голубое, розоватое, снова белые. Я знал, что это. Жандармы старались вовсю, перебирая формы, надеясь, что хоть что-то поможет. Послышался грохот повозки, и вскоре из-за дальнего поворота выскочила черная карета, украшенная двумя флажками. Она неслась лихо, стремительно приближаясь, словно стараясь обогнать цокот копыт. Жандарм бросил на нее быстрый взгляд и тут же обернулся ко мне. «Ваши люди, маркиза Ри». Виталий вновь зашевелился. Мне показалось, что его взгляд стал чуточку осмысленней. Захотелось что-нибудь ему сказать, но что, я не знал. «Выздоравливай». Мое напутствие звучало по-дурацки. Я помолчал и почему-то добавил. «Теперь вспомнил твой Жданов, вспомнил. Он ведь Мариуполь, а Жданов – устаревшие названия». Виталий посмотрел на меня, в этом не было никаких сомнений, и неожиданно четко ответил. «Ты путаешь. Мариуполь – старинное название, а Жданов – настоящее. Я был рад, что мой приятель пришел в себя. Ложное пламя – не шутка, оно действует на всех, и на многомудрого старца, и на развязного подростка». Карета подъехала совсем близко и резко остановилась. Из нее выскочили трое. Двое в серых костюмах и один в белой рубашке и разноцветном жилете. Я знал последнего. Его звали кавалер Файт. Большая шишка в нашей иерархии. Испугавшись, что сейчас кавалер будет уже совсем рядом и мне не удастся больше поговорить с Виталием, я наклонился к земляку и спросил, почти крича в ухо, будто полуглухому. «Ты сказал, что здесь всего полтора года. В каком году ты прибыл?» Кавалер Файт уже подскочил к нам, но Виталий мигнул и ответил, с трудом шевеля пересохшими губами. «В 88-м. Я разогнулся. Он прибыл в 1988-м, а сейчас 2012-й. Этот город никогда не уставал преподносить сюрпризы. С самого моего первого визита сюда, когда я только знакомился с этим местом, то почувствовал, что и в ближайшее время мне его до конца не понять. Сейчас же казалось, что вообще никогда не пойму. Петербург 19 века, надо же, прочь отсюда, прочь. Я уже не хочу ничего понимать. Сейчас отдам коробку кавалеру, и домой. Скорее, скорее домой. Глава 3. Если сильно чего-то желать, желание может быстро исполниться. Уже к концу дня я был дома и сидел в зале, игнорируя говорящий телевизор. Передо мной стояла одна вещь, еще недавно занимающая все мои мысли. Что это была за вещь, станет ясно чуть позже, а сейчас вкратце объясню, как получилось, что я все-таки оказался дома, целый невредим, да еще с большими служебными перспективами. Кавалер Файт по прибытии сразу же взял бразды правления в свои руки. Виталия отправили обратно в школу, а меня доставили в один из домов маркиза Ри, где подвергли допросу, хоть и мягкому, но по всем правилам этого искусства. Однако я мало что мог сказать. Описал злоумышленников, сообщил, что они знали мое имя и вообще, наверное, были хорошо подготовлены. Миска перекочевала к кавалеру. Он очень удивился, увидев ее, а я это удивление поначалу истолковал неправильно. Кавалер крутил эту миску и так едок, чуть ли не пробуя на зуб. Потом вызвал троих старых магов. Каждый старательно осмотрел миску, и все трое качали седыми головами совсем одинаково. Вскоре маги удалились, и в комнате, стены которой были обиты светлым резным деревом, остались я, кавалер и злополучная посудина. «Глеб, вы останетесь с нами или собираетесь уходить?» – спросил Файт. У кавалера не было никаких особенно запоминающихся черт. Черно-сероватые волосы, тщательный пробор, многочисленные морщины при любом изменении выражения лица – вот и все, что всплывает в памяти, когда я его не вижу. Это был откровенный вопрос, и я тоже ответил откровенно, сказав, что ухожу, увольняюсь, и как можно быстрее. Кавалер попробовал меня уговаривать, но, поняв, что это бесполезно, вдруг предложил поработать в другом, безопасном отделе. Он так и сказал: «Вы доставили посылку, рискуя жизнью, хотя могли все бросить. Руководство ценит таких людей. Я прикажу удвоить вашу зарплату, Глеб, и переведу вас в отдел рекрутирования. Работа по-прежнему в Москве, но в совсем небольшой конторе. У вас будет интересный круг обязанностей». Он говорил еще долго, и я в итоге согласился. Уж не знаю, что на меня повлияло больше: хорошие служебные перспективы или нормальное отношение начальства. И то, и другое редко встречается. Но затем кавалер меня поразил. «Заберите с собой эту миску, Глеб, и отдайте прежним владельцам», — неожиданно сказал он. «Она нам не нужна». Если бы Файт заявил, что я стану могущественным магом, мое изумление было бы меньше. «Как это не нужна? Почему не нужна? Из-за нее погибли двое, а она не нужна. Следует объяснить, для чего наша фирма собирала разные вещи с земли и в чем суть работы курьеров. Я сам это понял до конца буквально сегодня. Дело в том, что некоторые земные предметы обладали огромной силой. Они были бесполезны в моем мире и невероятно востребованы в городе. Титулованные особы Лима, не имея возможности приходить к нам в гости, просто-напросто создавали фирмы, целиком состоящие из землян и занимающиеся, помимо всего прочего, поиском артефактов. Я до сих пор толком не знаю, как эти артефакты отбираются и создаются, хотя узнать очень хочется. Земляне, единственные люди, обладающие способностью проникать к цензору, перевозили их. Файт сказал мне, что между конкурирующими фирмами изредка случались стычки, в которых гибли курьеры. Лучше бы я это узнал заранее. Что касается миски, то кавалер сам не мог понять, для чего она понадобилась тем двум магам, толстяку и блондину. Проверка показала, что в ней нет ничего интересного, она не обладает никакой силой, просто старый предмет. Файт был озадачен. В конце концов он не нашел другого объяснения, кроме того, что враждебные маги что-то перепутали, приняв миску за нечто иное. Кавалер пообещал выяснить, с чем именно ее спутали, и непременно узнать имена врагов, чтобы отомстить. Но теперь с миской по инструкции следовало поступить так, как и со всеми ненужными вещами: отнести прежним владельцам. Тогда я еще не догадывался, что судьба, стоящая над двумя мирами, бросила свой жребий, прочно соединив меня с этой миской. Вообще очень любопытно, как иногда жизнь связывает человека с неодушевленными предметами. Обручальное кольцо тому пример. Коробка снова вернулась в мои руки. Я открыл дверь, ведущую к цензору, прямо в доме маркиза Ри. Человек, одетый в белую тогу, выглядел важным, как и всегда. Я внутренне напрягся, пытаясь собраться с мыслями и ответить на вопрос места. Мне совсем не хотелось оказаться в случайном районе Москвы, а потом снова блуждать. Цензор посмотрел на мою коробку, пошевелил густой коричневой бровью и произнес: «Зачем вы ее несете назад, Глеб?» «Потому что она не нужна», — ответил я совершенно искренне. Бесполезный артефакт, даже не артефакт вовсе, а кусок обработанной глины, ее место на земле. Неправильно, печально улыбнулся цензор. Дома я оказался спустя 2 часа, с трудом добравшись до станции метро с какой-то окраины. Отдохнув и слегка придя в себя, я вернулся к дому старичка, чтобы забрать мотоцикл. Там стояла только одна полицейская машина, наверное, остальные уже разъехались. Я бы не стал помогать следствию, даже если бы мог все рассказать. Меня переполняла вера в возможности кавалера. Такой тип выйдет на след убийц гораздо раньше полиции, если выйти на него вообще возможно. На следующий день я проснулся рано. Не могу сказать, что меня посетила особенная бодрость, но ожидание нового, связанное с переменной работы, все-таки приносило радость. И обещанная высокая зарплата была как нельзя кстати. Мне хотелось купить наконец собственную квартиру, хотя бы маленькую. Я положил коробку в рюкзак, собираясь потом заехать на прежнюю работу и отдать миску бывшему шефу. Хочу обратить внимание, что обычно складываю вещи в черную кожаную сумку, которую вешаю на мотоцикл. Какой порыв побудил меня положить коробку в рюкзак, не знаю и, вероятно, никогда не узнаю. Но это очень важная деталь. Моя новая контора располагалась на углу Скатертного и Малого Ржевского переулка в красноватом здании. Самый центр Москвы. Я оставил мотоцикл во дворе и поднялся на 2-й этаж. Никто не спрашивал, кто я и зачем пожаловал. Просто дверь в подъезд открылась, когда я нажал кнопку звонка. Дверь на 2-м этаже была нараспашку, но все-таки я сумел прочитать надпись на золотистой табличке. Рекрутинговое агентство Морозова. Что ж, Морозова так Морозова. Пройдя несколько шагов, я оказался в большом офисе, где стояло 6 столов. 3 из них пустовали, а за остальными сидели 2 мужчин и 1 женщина. Еще несколько дверей вели из офиса в другие помещения. За одной из них, стеклянной, угадывался силуэт человека. «Вы по какому вопросу?» Женщина посмотрела на меня, остальные даже не оторвали взглядов от компьютеров. «Если по поводу работы на нефтяных платформах, то это не к нам, это этажом выше». Женщина была молода, красива, ее светлые волосы были коротко подстрижены, а яркие губы казались лишенными помады. Мне захотелось пошутить, чтобы произвести впечатление. «Я, маг», — сказал я, — «огромные силы. Мне посоветовали прийти сюда, чтобы...» Договорить не удалось. Сказанного оказалось достаточно, чтобы привести всю комнату в движение. Один из мужчин, брюнет в узких очках, вскочил, уронив на пол какую-то папку, другой быстро посмотрел на меня и сунул руку в ящик стола. Женщина в изумлении открыла рот. В следующую секунду у всех 3 в руках оказалось по плоскому розовому стеклу, через которое они уставились на меня. В довершение картины прозрачная дверь распахнулась и на пороге возник взволнованный седоусый мужчина, сжимающий такое же розовое стекло. «Отбой», — разочарованно произнес брюнет в очках, — «это не маг». «Не маг», — подтвердил его коллега, тщательно причесанный шатен с грустными глазами. «Это псих». «Наверное, псих», — согласилась девушка. Ее губки поджались, она выглядела расстроенной. «Не будет нам премии». «Пошутил», называется. Я почувствовал, как мои акции стремительно летят вниз. «Эта девушка не понимает шуток». «Вы кто?» — спросил седоусый мужчина. «Лучше сразу же во всем признаться. Похоже, слово «маг» имеет большой вес в этой конторе. Ваш новый сотрудник, Глеб Савинов Глеб Дмитриевич. Очень рад», — проявил формальную вежливость седоусый. «А вас предупрежден». Обстановка моментально разрядилась. Девушка неуверенно улыбнулась, остальные сухо кивнули и уселись к мониторам. «Разрешите представить наш коллектив». Слово «коллектив» седоусый произнес забавно, четко выговаривая каждую букву и напирая на «о». «Я, Морозов Олег Геннадьевич, Марина Сергеевна, наша секретарь и бухгалтер». «Можно просто Марина», — вставила девушка. «Петр Борисович, менеджер». Морозов показал на брюнета в очках, а потом перевел взгляд на грустного шатена. «Михаил Петрович, старший менеджер, присаживайтесь вот сюда». Шатен кивнул на пустующий белый стол рядом с собой. «Это будет ваше рабочее место. Компьютер мы поставим сегодня же». Голос моего коллеги был приветлив. За какое-то мгновение комната превратилась в обычный офис, погруженный в спокойную рутину. Я подумал, что здесь точно никто не рискует жизнью. В кабинете моего нового шефа раздался телефонный звонок. Морозов энергично пошел туда, слегка покачиваясь, будто отставной моряк, сказал в трубку «да» несколько раз, а потом подытожил коротким «едем». «Господа, произнес он, останавливаясь на пороге кабинета. «Есть работа. Наш клиент наконец выходит. Куйте, пока горячо». Брюнет и шатен разом засобирались. Я замер около стола, не зная, что делать. «Езжайте с ними, Глеб», — радушно предложил шеф. «Осмотритесь, вольетесь в коллектив». Я кивнул, подумав, что вот такая размеренная жизнь как раз для меня. Никто ни в кого не стреляет, никого не убивают. Сидишь в офисе, ездишь куда-то по делам, получаешь высокую зарплату, красота. «На всякий случай наденьте бронежилет», — добавил шеф. «А то мало ли что, мы туда теперь без бронежилетов не ездим. Сейчас принесу». Кровь отхлынула от головы, я почувствовал, что пальцы начали неметь. В довершение ко всему Михаил подошел к стоявшему в углу сейфу, вытащил оттуда пистолет с кобурой и повесил его под мышку, набросив сверху пиджак. Шеф неправильно истолковал мое выражение лица. «Это пустяки, на всякий случай», — сказал он. «В сложных ситуациях мы вызываем службу безопасности, но сейчас случай несложный, Михаила достаточно». «Я не поеду», — решительно сказал я. «Спасибо, но двух трупов из осады с перестрелкой и магами с меня хватит». «Благодарю». «Каких трупов?» — удивился Морозов, подняв вверх седоватые брови. «Вы о чем?» Я молчал, не представляя, как обойти внутренние барьеры и все объяснить. «А, не можете сказать?» – догадался шеф. «Так вы подбираете слова, используйте другие выражения, говорите иносказательно. Мы же в курсе. Попробуйте, у вас получится». Мы тут все уже стали настоящими виртуозами намеков. Что поделать, надо же как-то общаться. Если бы здесь был кто-то из чужих, непосвященных, то, конечно, ничего не получилось бы, вы бы и слова не могли сказать. Но мы, свои, это совсем другое дело. Пробуйте, Глеб, пробуйте. На меня внимательно смотрели все, кто присутствовал в комнате. Я ощущал себя стоящим на сцене актером, не выучившим роль. Подумал немного и начал рассказ. Сначала не выходило, мой взгляд почему-то упорно изучал большие белые вертикальные жалюзи и не хотел переключаться на что-то другое. Но потом пошло легче. Я сообщил, что был курьером, и какими-то фантастическими аллегориями принялся описывать, что со мной произошло. Умудрился художественно рассказать о засаде, в которую попала карета, и даже описал Виталия, человека, спасшего меня. Споткнулся лишь на роли кавалера Файта, но, к моему удивлению, коллеги все поняли. «Вы видели ложное пламя?» — с уважением и легкой завистью произнес Петр. «Вот повезло. Говорят, его могут вызывать только могущественные маги. То, что на меня нападали могущественные маги, особого успокоения не принесло. Однако шеф принялся меня утешать. «Понимаем, вам трудно пришлось», — сказал он с отеческими интонациями. «Но поймите и нас. Работать-то надо, а надежных людей не хватает. Бронежилет и оружие, на всякий случай. Я здесь тружусь уже добрый десяток лет и до сих пор никого из сотрудников не убили, тьфу-тьфу». Олег Геннадьевич сплюнул через левое плечо и даже постучал по дереву, выбрав белый дверной косяк. «Просто в прошлый раз», — продолжал он, — «когда мы забирали клиента, кто-то открыл стрельбу. Не по нам, нет, обычные бандитские разборки. Но туда мы теперь без бронежилетов не ездим, а оружие на случай, если клиент поведет себя буйно. Мы ведь не пай мальчиков вербуем, а сами понимаете». «Да-да, слушайте Олега Геннадьевича», — подключилась Марина, очаровательно улыбаясь. Девушка буравила меня внимательным взглядом хитрых глаз. «В нашей работе нет ничего опасного, разве что чуть-чуть, но ведь такой храбрый человек, как вы, выстоявший в схватке с двумя магами, не испугается маленьких неприятностей. Я лично думаю, вы ничего не боитесь, только осторожничайте. Осторожность очень украшает мужчин, особенно если знаешь, что в трудную минуту она будет забыта, а женщины ценят эти минуты больше всего на свете. Наверное, мы даже живем ради этих трудных минут, ведем домашнее хозяйство, воспитываем детей, угождаем мужу, но лишь потому, что терпеливо ждем трудную минуту, когда один единственный мужской поступок с лихвой окупит нашу рутинную и неинтересную жизнь. Вы никогда об этом не задумывались?» «Нет, не задумывался», — с недоумением ответил я. «Уж чего-чего, а такой речи от Марины не ожидал». В дискуссию тут же включились брюнет с шатеном. Петр лихо заявил, что наша работа опасна не более, чем профессия автогонщика, а Михаил сообщил, что вооруженный человек в нашей стране живет дольше невооруженного, да и вообще чувствует себя гораздо лучше. И, дескать, он, Михаил, лично раздал бы оружие каждому, чтобы люди жили дольше и чувствовали себя лучше. Михаил, бывший маг, утративший способности в бою. Там, шеф сделал неопределенное движение рукой. Он знает, что говорит. Эти четверо обрабатывали меня так ловко, что мои аргументы быстро иссякли. Все-таки нелегко выдержать спор с подготовленными специалистами по подбору персонала. У них у всех языки подвешены, будь здоров. В результате я пообещал себе, что как только придется туго, сразу же уволюсь, и согласился поработать. Вот и хорошо. Шеф дружески потрепал меня по плечу. Вы не пожалеете, Глеб. Чувствую, мы сработаемся. Кстати, у вас все еще первый уровень. Первый уровень чего? Хотел спросить я, но осекся, потому что понял. Морозов спрашивал об уровне медальона. Да, первый. Скоро будет второй, Глеб, обнадежил шеф. Вы ведь получили повышение. Вскоре я в компании Петра и Михаила вышел из подъезда и погрузился в новенький черный кроссовер. Тонкий бронежилет под курткой доставлял мне неудобства. Какой-то человек в помятом сером пиджаке пристально взглянул на меня, когда я садился в машину. Но Петр газанул, и я тут же забыл про этого человека. Примерно через час мы подъехали к старому двухэтажному дому, который стоял напротив новенького отделения полиции. Нам пришлось ждать совсем немного. Из дома вышел мужчина с растерянно затравленным выражением лица в сопровождении двух энергичных парней в спортивных костюмах. Они посадили мужчину к нам в машину на заднее сиденье рядом с Михаилом и ушли, не сказав ни слова. Мы сразу тронулись. «Здравствуйте, Андрей Викторович», — вежливо поздоровался Михаил. «Это ведь мы вас вызволили. Мы вас помним и по-прежнему ценим. Наши предложения все еще в силе». Мужчина пробурчал что-то невнятное. Он то и дело поправлял воротник белой грязной рубашки, словно это могло чем-то помочь. «За нами хвост», — вдруг сказал Петр, посматривая то в боковое зеркало, то в зеркало заднего вида. «Черный Мерин, что скажете, Андрей Викторович?» Михаил снова обернулся к мужчине. «Может быть, это ваши друзья, родственники, переживают за вас, волнуются?» В серых усталых глазах на мгновение вспыхнул интерес, но тут же погас. Мужчина покачал головой. «Я тоже так думаю, Андрей Викторович», — сказал Михаил. «Это не ваши друзья, у вас их не осталось. Жена вас предала, компаньоны раздербанили ваше имущество. У вас не осталось не только друзей, но и вообще ничего. Что делать здесь? Ваша жизнь сейчас безрадостна, но все может измениться. Соглашайтесь на наше предложение, соглашайтесь. Посмотрите, вас спасли мы, а больше никто не пошевелил и пальцем». «Я подумаю», — неуверенно ответил мужчина. «Подумайте», — доброжелательно кивнул Михаил. «Скажем, до завтра, а? Позвоните мне завтра, и послезавтра ваша жизнь изменится к лучшему. Я обещаю». «Петр, отрываемся от Мерина, чьим бы он ни был». Кроссовер сделал головокружительный поворот. Я был вынужден схватиться за поручень над дверью. Мы выскочили в переулок, и Петр лихо подрезал «Жигули», заставив их вклиниться между нами и «Мерседесом». Потом сделал еще один поворот, проскочив в узкое пространство между припаркованными машинами. Бордюр был низок, тротуар, где мы оказались, безлюден, но этот маневр произвел неизгладимое впечатление не только на меня, но и на опустошенного пассажира. Петр, казалось, задался целью его взбодрить и совершал один финт за другим. «Я не думал, что можно так ловко водить машину по городу. Мой коллега показал себя настоящим профи. Мерседес уже давно канул в лету, а Петр с потаенной гордой улыбкой все демонстрировал и демонстрировал свои умения. Когда мы подъехали к дому Андрея Викторовича, я обнаружил, что изо всех сил сжимаю поручень. Мои пальцы словно заклинило. Я с трудом разжал руку и посмотрел на нашего пассажира. Тот был бледен, взъерошен и весь в поту. Его невзгоды, очевидно, отошли на второй план, и сейчас мужчина все еще переживал волнующую поездку. «До свидания, Андрей Викторович», — со сдержанной радостью сказал Михаил. «До завтра. Буду ждать звонка, вы уж меня не подведите». Мужчина вышел и направился прочь на нетвердых ногах. Мы снова резко тронулись с места. «Согласиться?» — спросил Петр, оборачиваясь. «Да», — твердо ответил Михаил, улыбаясь. «Теперь он никуда не денется». Шатен, бывший маг, посмотрел на меня. «Вы поняли, в чем дело, Глеб?» Поинтересовался он и, не дожидаясь ответа, пояснил. «Андрей Викторович, неплохой маг, редкость среди землян. У нас тут либо вообще способностей нет, либо они слабенькие. Мы ему сделали предложение еще год назад, но он отказался. Тогда прочно стоял на ногах, недавно женился, жену любил. Зачем ему было менять свою жизнь на карьеру наемника? Но у него не заладилось. Бизнес лопнул, жена ушла, прежние друзья отвернулись, чтобы не давать в долг. В конце концов попал в такую передрягу, что мы его на силу вырвали живым. Теперь все, он наш, хотя до сих пор еще толком не представляет, куда попадет. Вы никогда не задумывались, почему одни соглашаются сменить мир, а другие – нет? Мне показалось, что Михаил сам же ответит на вопрос, но он молчал, равнодушно взирая на лобовое стекло. «Наверное, соглашаются те, кто здесь несчастлив», – ответил я. «Надеются на лучшие. Может быть, они правы. Многие мои друзья уехали в другие страны, пишут, что там чувствуют себя счастливее. Да, баловень судьбы никогда не согласится стать наемником», – вздохнул Петр. «Пусть даже и магом. Мы добрались до офиса без всяких водительских выкрутасов. Я вылез из машины и обнаружил, что человек в помятом сером пиджаке все еще здесь. Он встал с зеленой скамьи и сейчас направлялся явно ко мне, размеренно и осторожно двигая ногами в светло-коричневых потертых ботинках. Петр и Михаил, полагая, что это мой знакомый, ушли вперед. «Ну здравствуй, Глеб», — сказал незнакомец. «Давно не виделись, вернее, давно не говорили с тобой». «Здравствуйте», — настороженно ответил я, не припоминая этого человека. «Ты сейчас, наверное, думаешь, что я тебя ждал здесь целых 2 часа». «Да, ты прав, ждал. Это для меня не трудно, я могу ждать годами». Мужчина в пиджаке выглядел слегка необычно. Лет 30, светлая кожа, и сине-черные волосы. Похож на белокожего выходца из арабских стран, но по-русски говорил безукоризненно. Очевидно, он действительно меня ждал, пока мы ездили спасать Андрея Викторовича. «Кто вы?» – спросил я. Мои коллеги остановились у темно-красных дверей подъезда, поглядывая на нас, словно решая, стоит разлучать меня с таинственным собеседником или нет. «Я этого пока и сам не знал. Я не задержу ни тебя, ни твоих знакомых», – сказал мужчина вместо того, чтобы представиться. Его черные глаза смотрели прямо и спокойно. Этим отрешенным спокойствием были пронизаны и его мимика, и жесты. «Просто у каждого человека есть чувство долга, которое иногда не дает покоя. Мой долг – объяснить тебе кое-что важное. Это взамен того, что я не смог объяснить тебе множество маловажных вещей». Ничего не понимая, я открыл рот, чтобы переспросить, но незнакомец продолжил. «Глеб, ты скоро встретишься с цензором, и твой медальон изменится. Слушай внимательно. Вместе с медальоном тебе полагается награда. Так вот, медальон бери, а награду нет. Ни в коем случае. Только не от того и не там». Я даже не сразу вник в смысл последних слов, так был удивлен тем, что человек в потертом пиджаке может спокойно говорить о цензоре. «На него что, не действует запрет?» Мужчина развернулся и пошел прочь. Рукава на локтях его пиджака были порядком протерты. Похоже, он не уделял своей одежде никакого внимания, но не успел отойти и на 3-4 шага, как внезапно обернулся, театрально хлопнув себя ладонью по лбу. «Да, вот еще что, совсем забыл. Попроси у цензора проездной, Глеб. Проездной – очень полезная вещь. До встречи». Глава 4. Я думал о загадочном незнакомце, лишь пока шел по лестнице, осторожно наступая на вычищенные до блеска ступени. Но стоило войти в офис, как шеф сразу взял меня в оборот, тут уже было не до раздумий. «Мы поставили вам компьютер, Глеб», – сказал Олег Геннадьевич, довольно потирая руки, словно он его лично ставил. «Хотя, может, так и было. Данные о клиентах будете хранить в отдельной папке. К ней у нас у всех должен быть доступ. Клиенты – самое ценное, что у нас есть. Вы разбираетесь в магах?» В это время я с трудом пытался уследить за манипуляциями шефа на компьютере. Вопрос застал меня врасплох. «Не знаю, не очень, даже нет, не разбираюсь». «Это не беда», – сказал Олег Геннадьевич, поднимаясь с моего кресла. «Главное, чтобы был глазок, а с остальным справится даже ребенок. Вот, держите». Он протянул мне круглое плоское розовое стекло размером с большую монету. «Никогда не расставайтесь с ним, Глеб, и не упускайте случая посмотреть на знакомых, попутчиков, просто прохожих». Олег Геннадьевич обвел широким жестом всех сотрудников. Улыбающуюся Марину, хмурого Михаила и задумчивого Петра. «Если найдете слабого мага, то можете не обращать на него внимания. Среднего обязательно познакомьтесь или выследите. Всем магам среднего уровня мы делаем предложение. А если увидите сильного, то хоть в лепешку разбейтесь, но узнайте досконально, кто он таков и где живет. За сильного вам полагается такая премия, если он согласится завербоваться, конечно, что пару лет сможете жить на Гавайях, ни в чем себе не отказывая. А Гавайи, дорогие острова, очень дорогие, Глеб. Жить на Гавайях я не собирался, но купить квартиру в Москве, это да. А как работает стекло? Мои пальцы ощупывали твердые края стекляшки. Посмотрите через него на Марину, предложил шеф. Не надо, только не на меня, воскликнула девушка, пытаясь спрятаться за монитором. Ее лицо вмиг запылало, будто от стыда. Марина, в чем дело? Шеф шутя погрозил пальцем. Он все равно тебя увидит через стекло рано или поздно. Покажись. Смотрите, Глеб, внимательно смотрите. Марина положила руки на грудь. Я поднес стекло к глазу и сразу понял, почему она это сделала. Комната окрасилась красноватым светом, а одежда девушки исчезла. Нельзя сказать, что я видел все досконально. Пожалуй, не разглядел бы даже сосков, если бы она убрала руки, но очертания тела угадывались. То, что вы видите, не тело, в такт моим мыслям произнес шеф. Это резервуар. Глазок один из немногих предметов, которые работают и здесь, и там. Кстати, пользоваться им могут лишь те, кто побывал там. Вы видите двигающееся красноватое облачко вокруг Марины? Я присмотрелся. И хотя мой взгляд почему-то соскальзывал вниз, в район груди, никакого двигающегося облачка не было заметно. Нет, не вижу, сказал я. Может, не туда смотрю? Туда, успокоил меня шеф. Просто у Марины его нет. Это значит, что энергия не поступает в резервуар. Марина, не маг. А теперь посмотрите на Михаила. Я перевел стекло на сдержанного и сурового шатена. Он не попытался чем-то заслониться или закрыться, просто сидел с непроницаемым выражением лица. Вокруг его красноватого тела резервуара было небольшое розоватое облако. Оно двигалось, но, приближаясь к границам тела, внезапно останавливалось, словно натыкаясь на невидимую преграду. «Видите движение?» – спросил шеф. Я кивнул. «Резервуар Михаила притягивает к себе энергию, но проникнуть в него она не может. Боевая травма. Он – бывший маг, хотя, возможно, когда-нибудь и выздоровеет. Но мага вы уже отличить сумеете. Грубо говоря, чем лучше двигается облачко, тем выше уровень. Но вы и на другие вещи обращаете внимание». Обо всем странном докладывайте. Я на этой неделе отправлю вас на день в одну из школ. Туда, конечно, вероятно, даже завтра. Кстати, не хотите перед этим получить второй уровень? Я бы на вашем месте так и поступил, ведь процесс получения может затянуться. На лице шефа появилась глубокомысленная улыбка. Марина захихикала, Петр усмехнулся, только Михаил посмотрел на меня серьезно и внимательно. Я молчал, но Олег Геннадьевич и не ждал ответа. «А идите прямо сейчас», – предложил он. «Первый день, как-никак, а завтра сюда или туда, с новыми силами». Это был уже второй раз, когда начальство отпускало меня в свободное плавание в город, ведь получать очередной уровень придется у цензора. Первое путешествие в Лим закончилось печально. Будь на моем месте суеверный человек, он бы поостерегся. Но я был молод, уверен в себе и, как мне казалось, лишен предрассудков. Почему-то рюкзак не хотел надеваться. Его лямки цеплялись то за локоть, то за плечо, я с трудом справился с ним. Мой план на ближайшее будущее был прост. Встречаюсь с цензором, получаю этот самый второй уровень, а если предложат награду, о которой упоминал незнакомец в пиджаке, то подумаю, что с ней сделать. Затем брожу немного по городу, возвращаюсь на место прежней работы. Отдаю миску и пытаюсь поговорить с Иванной. Я теперь не просто курьер, а перспективный менеджер с очень солидным стартовым окладом. Новая должность меняет человека еще больше, чем, скажем, новый костюм или новая машина. Я считал, мои шансы резко возросли. На этот раз повезло. Дверь к цензору открылась со второй попытки. Он встретил меня полуулыбкой, делающей его упитанные щеки еще упитанней. «Становитесь большим человеком, Глеб, интересно, скольким людям он уже это говорил? Маркиз Ари считает, что вы, его желанный гость. Дайте мне медальон». Я был уверен, что лично маркиз обо мне и знать не знает, в лучшем случае слышал краем уха, но фраза цензора была приятна. Все произошло так, как сказал шеф. Мне собирались даровать повышение. Медальон второго уровня не только увеличивает мои шансы попасть в Лим, но и меняет мой статус там. Теперь я имею право заходить туда, куда раньше и близко бы не подошел. Мне положены некоторые льготы в популярных ресторанах. Смогу сидеть ближе к окну, но еще не в отдельной кабинке, для этого нужен третий или четвертый уровень. Даже трудно сразу припомнить, сколько мелочей мигом изменится вместе с моим повышением. Мелочей, из которых состоит вся жизнь. Местные жители тоже имеют свой статус в табеле о рангах. У них сходные с нашими медальоны, только их нельзя использовать для перемещения между мирами. Всего уровней 9, но последние два труднодостижимы. Я еще не видел никого, кто ими бы обладал. Возможно, сам маркиз Ари и другие титулованные особы. Не знаю, с ними не общался. Медальон покинул мою шею и перешел в руки цензора. Человек в тоге сжал серебристый кругляш на какую-то секунду и тут же протянул мне. Прежде гладкая поверхность медальона теперь была покрыта тонким узором, состоящим, казалось, из листьев и веток. «С нами вы всего полгода, Глеб», — сказал цензор. «Пока я надевал медальон, начали снизу, как обычный человек, лишенный магических способностей, и уже так продвинулись. Еще через лет 5, вероятно, станете эсквайром. Эсквайр — это, кажется, четвертый уровень. С такого титула начинается местное младшее дворянство. Почему-то здесь любят английские и французские названия. Я поблагодарил, гадая, то ли это прогноз, то ли целое обещание. Если обещание, то с чего бы вдруг? Вам положены две вещи, неожиданно сообщил цензор. Во-первых, сейчас вы можете попасть в любое место города, не отвечая на вопрос. А во-вторых, вам предлагается ночь с женщиной. Одна ночь с одной женщиной, но с любой. В этот момент я прятал медальон под рубашку, да так и замер, с поднятыми вверх руками. Какая еще ночь? С какой женщиной? Что значит с любой? Возникло ощущение легкой растерянности, что бывает с каждым, если его внезапно ошарашить экстремальным предложением. С любой, я решил переспросить. Совсем-совсем с любой, это такая награда? Да, ответил цензор теперь уже с серьезным выражением лица. При повышении уровня полагается награда. Каждый раз, своя. Повышение на второй уровень, это ночь с любой женщиной или с любым мужчиной в зависимости от предпочтений. Вы встретитесь с женщиной в указанном месте, проведете ночь, а потом расстанетесь. Она об этой ночи не будет помнить, и о вас тоже не будет помнить, если, конечно, не знала вас ранее. Я потер рукой лоб. Так вот о чем говорил незнакомец и на что намекал шеф. Оригинальная награда, нечего сказать. Ее даже можно назвать щедрой. Интересно, что полагается при переходе на третий уровень или даже на четвертый. Впрочем, я решил не отвлекаться. Что бы ни имел в виду незнакомец в потертом пиджаке, когда предостерегал меня, он достиг своей цели. Я насторожился. Мне бы хотелось кое-что уточнить. Мой голос слегка охрип от волнения. Если с любой женщиной, то это ведь не обязательно с той, которая сейчас в числе живых. Да, вот, скажем, мне захочется встретиться с Мэрилин Монро времен расцвета ее красоты. Это тоже входит в понятие «любая». Цензор посмотрел на меня внимательным, острым взглядом. Я впервые видел такое выражение на его лице. Мне даже показалось, что он слегка напрягся, подтянулся, словно недооценил собеседника и сейчас наверстывает упущенное. «Да, вы можете встретиться с Мэрилин Монро времен расцвета ее красоты, медленнее, чем обычно», — проговорил человек в белой тоге. «И Мэрилин Монро тоже не будет помнить эту ночь», — уточнил я. Цензор молчал, лишь изучая меня глазами, вмиг ставшими колючими. «Вы предлагаете мне секс с подделкой?» — тихо спросил я. «С чем-то или кем-то?» «Кто только кажется выбранной мной женщиной, это не подделка», — ответил цензор, поглаживая пальцами деревянный подлокотник. «Женщина будет помнить все, что помнила настоящая женщина на тот момент времени, будет выглядеть точно так же, будет думать, как она идентична той, за одним лишь исключением. Ей в голову взбредет сумасбродная мысль провести ночь с вами и в меру своих сил выполнять ваши желания. Мне было интересно, как я могу провести ночь с неподдельной Мэрилин Монро, которая уже давным-давно умерла, и что с ней случится потом, что потом бывает с людьми, которых неизведанная сила воскрешает на краткое время, а затем отбирает память о часах, проведенных среди живых. Я не знал ответа на этот вопрос, и мне уже совсем не нравилось могущество города, это уже чересчур, да-да, чересчур, хорошее слово, что это за место, черт побери. Такой вопрос всплывал в моих мыслях неоднократно. «От награды можно отказаться?» – спросил я. «От той ее части, где мне надо выбирать женщин на ночь. А так бы я, конечно, согласился не отвечать на вопрос и наконец попасть туда, куда мне нужно, чтобы не блуждать понапрасну. Другого шанса не будет», – веско сказал цензор, оглядывая меня так, словно видел в первый раз. При получении следующих уровней, иные награды. В моей голове возник образ черноволосой Иванны. Признаться, я хотел эту девушку больше, чем Мэрилин Монро или иную диву. Но если что-то будет неправильное с Мэрилин Монро, то ведь такое же неправильное будет и с Иванной, не так ли? «Спасибо, я уж как-нибудь без этого», — ответил я. «Мне бы хотелось оказаться на площади ветров». «Как угодно», — кивнул цензор. Кирпичные стены потускнели и расплавились. Лишь теперь я вспомнил о своем намерении спросить, что означает проездной. Начали проступать очертания прямоугольной башни с острым длинным шпилем. Я дал себе слово, что в следующий раз поинтересуюсь насчет проездного. Человек в помятом пиджаке зарекомендовал себя знающим. Похоже, он предлагал дело. Площадь ветров, самая нарядная в городе, земляне ее очень любят. Небольшой парк с неувядающими кленами и ровными дорожками окружен разноцветными зданиями. Красными, желтыми и белыми. В них банки и рестораны. На этой площади я очутился неспроста. Мне хотелось сообщить банку об изменении моего статуса. Это несколько снизит процент по кредиту, который я взял во время одного из предыдущих визитов, последовав непрофессиональному совету моего коллеги-технаря. Кредит был не очень большой, но мне хотелось вернуть долг как можно быстрее. Я поправил рюкзак с миской внутри и устремился к зданию с красно-белой вывеской гарантии герцога Буна. Вся моя судьба в будущем окажется связанной с этим рюкзаком. До перехода он был темно-синего цвета с оранжевыми лямками. Теперь же превратился в прочный фиолетовый шелковый мешок с белыми толстыми веревками. Он все так же сидел на спине, но веревки столь сильно врезались в плечи, что снять рюкзак без посторонней помощи было затруднительно. У широкой лестницы, ведущей в банк, я остановился, чтобы дать дорогу карете, точнее, ее очаровательной пассажирке. Девушка с белыми волосами и удивительной, почти сияющей белой кожей как раз садилась в эту желтую карету. Незнакомка была ослепительно хороша и отличалась необычной, неземной красотой. Подол тонкого черного платья пролетел совсем недалеко от моей ноги. Я замер, пораженный. В ней все было совершенно. Одежда и серебристые браслеты с ожерельем подчеркивали ее очаровательность. Признаться, в тот момент мне хотелось лишь одного – быть представленным этой незнакомке. Я был уверен, что тогда смогу перебороть свою небольшую стеснительность и как-нибудь с ней разговориться, если девушка, конечно, не принадлежит к сословию местных титулованных особ. Но даже если и принадлежит, что с того, я, может быть, все равно бы попытался. У меня мелькнула мысль сказать прямо сейчас какую-нибудь нелепость, чтобы привлечь внимание. Но девушка казалась безучастной ко всему, что происходило вокруг. Эх, если бы цензор предложил мне немного остроумия вместо ночи с любой женщиной, то я совершил бы удачную сделку. Внезапно девушка, уже дойдя до дверцы, услужливо распахнутой кучером, обернулась. Увидев меня, улыбнулась и кивнула, будто старому, но не очень близкому знакомому. Я был потрясен, рядом еще стояли люди, но, несомненно, улыбка предназначалась лишь мне. Белоснежка меня знает, опомнившись, я сделал шаг вперед, но прекрасная незнакомка уже скрылась в глубине кареты. Кучер взгромоздился на свое место и тронул лошадей. Четверка рванула с места. Я успел разглядеть только букву «С» в центре неизвестного герба. А кто это? Чья карета? Мне хватило наглости громко задать вопрос. К сожалению, рядом не было никого из землян, а несколько местных жителей то ли сами не знали, то ли не сочли нужным ответить. Войдя в банк, показал медальон клерку. Привычная дежурная улыбка сразу стала чуть шире и приветливее. «Я внесу изменения в ваш кредит», — заверил клерк, двигая худой шеей под белым воротником с галстуком-бабочкой. «Вы будете платить меньше на 3 су в месяц. Скажите, а эта девушка вышла отсюда?» — перебил я. «Кто она такая? Как ее имя? Какая девушка?» — удивился клерк, с белой кожей и белыми волосами, в черном платье, очень красивая. Она села в желтую карету. «Здесь не было никакой девушки, господин Савинов», — ответил клерк. «Возможно, она вышла из другого здания. Рядом еще 4 двери. Хорошо, а вы знаете герб, посередине которого, буква «С», не растерялся я. Чей он?» Клерк на минуту задумался, шевеля тонкими губами. Ему было лет 20, почти как мне. «Наверное, это герб графа Андра», — наконец сказал он. «У него «С» посередине. Графа Андра, спасибо, я запомню», — ответил я и задумчиво произнес. «Может быть, жена, или любовница, или дочь?» Непонятное выражение мелькнуло на лице клерка. Он как будто испугался. «Послушайте, господин Савинов», — тихо сказал клерк, слегка нагнувшись ко мне через полированную деревянную стойку. «У титулованных особ нет ни жен, ни детей, и об этом не принято говорить». Вскоре я готовился проститься с площадью ветров, шагая по направлению к одному тихому переулку. Там меня ждало кафе с отличным кофе. Признаться, такой кофе нигде больше не встречал. Золотистый и густой, он смягчал горло и бодрил. Я собирался забежать в кафе минут на 10, а потом, домой. Знакомый переулок показался довольно скоро. Он был не такой праздничный, как площадь, а состоял из обыкновенных серых зданий. Я свернул в него и тут же услышал за спиной топот бегущих ног. Дул легкий ветер, словно оправдывая название площади. Я обернулся, ожидая увидеть прохожего, спешащего по своим делам, или, если повезет, юношу, догоняющего обидчивую и капризную девицу. Увы, там не было никакого юноши, да и прохожими тех, кто бежал, назвать было нельзя. Ко мне приближались два знакомых мага, толстяк и блондин, те самые, которые убили старичка, кучера и чуть не расправились со мной и Виталием. Трудно описать, что я ощутил в тот момент. Смешанные чувства овладели мной: ужас, желание бежать, спасаться и недоумение. Да-да, перед лицом опасности я никак не мог понять, что им теперь-то нужно, когда выяснилось, что миска не представляет никакой ценности в городе. Мой ум работал так споро, что, пожалуй, лишь этот вопрос остался без ответа. В тот миг я даже догадался, как они меня нашли. Просто прыгали туда-сюда без устали, отвечая на вопрос цензора и выбирая место прибытия. «Перемести нас туда, куда ты перенес Глеба», вот что говорили они. Я развернулся и побежал, как еще никогда не бегал раньше. Мешок-рюкзак подпрыгивал за спиной, норовя ударить в шею. Редкие прохожие шарахались в стороны и прижимались к домам. Мне показалось, что стена, мимо которой я пробегал, вдруг обуглилась. Случилось это на самом деле или нет, неизвестно. Я не стал оглядываться и выяснять. «Стой, Глеб, стой!» Вдруг раздался крик сзади. «Брось чашу на землю, мы отпустим тебя!» Я мчался, моля судьбу, чтобы на этот раз не споткнуться. Маги сделали достойное предложение. Теперь-то я бы избавился от чаши, раз она никому, кроме них, не нужна. Но веревка была слишком тугой, мне не снять мешок быстро, а останавливаться нельзя. Прикончит. Хотелось сделать круг и вернуться к площади. Там-то они не посмеют напасть. Слишком много народу, да и полиция может оказаться поблизости. На полном ходу удалось свернуть направо в малознакомый переулок, потом еще в один, совсем незнакомый. Топот за спиной не утихал, скорее даже приближался. «Бросай чашу, Глеб!» — кричали мне. С удовольствием бы бросил, но как? Под ноги попался выступающий из мостовой булыжник. Я чуть не споткнулся, но сумел сохранить равновесие. Сразу же сделал еще один поворот направо. По моим расчетам, скоро должна показаться площадь. Прибавив скорости, как следует разогнался и вместо далекого, столь ожидаемого просвета, в котором виднелось бы одно из красочных зданий площади, увидел дом буквой «П», занявший собой весь переулок. Не нужно оглядываться, чтобы понять. Преследователи вот-вот меня настигнут. Я бросился к первому же подъезду. Он оказался не заперт. Заскочив в темный коридор, увидел, что лестницу, ведущую наверх, перегораживает еще одна дверь с большим висячим замком. Но зато лестница, ведущая вниз, свободна. Не раздумывая, я прыгнул туда, почти в полную тьму. Почему-то не скатился кубарем, а довольно резво побежал по лестнице, не видя ступеней. «Стой, Глеб, стой!» Теперь кричали откуда-то сверху, и я остановился, но лишь от того, что на полном ходу врезался в какую-то дверь. Дверь оказалась хлипкой, непрочной. Она треснула под моим напором, и я ввалился в помещение, не видя вокруг низги. Что это за помещение, так и не удалось понять. Нога соскользнула, и я, взмахнув на прощание руками, тщетно пытаясь уцепиться за несуществующую опору, полетел совсем куда-то вниз.